выпьем за нашу дружбу, которая прошла уже много лет. И дай бог. И она никуда не исчезает. И прогрессирует. Обычно прогрессирует какие-то заболевания. Еще до Первой мировой небо было зеленым, трава была голубой. И дела минувших дней с тех пор не стали стареть. Зато с тобой мы стали ближе и рекой не разлей. И сотни классных идей были продуманными вслух. Друг другу не был никто из нас слеп или глух. И ты знаешь теперь, кто пьяно добыть тебе дверь. Как будто бьют в колокола, все вместе взяты в церкви. Я твой лучший друг, я нашел этот титул. Переходим в метро, если ты себе захочешь такой же. Я куплю его тебе на твое бабло. Я твой лучший друг, я купил эту песню в переходе метро. Если ты себе захочешь такую же, я куплю ее тебе на твоем бабло. Я угощу тебя тем, что я себе варил с утра. Ты расскажешь мне о том, что с тобой было вчера. И перескажешь статью, а самое главное из проблем. Я покиваю головой и спрошу, чай тебе с чем? И не дождавшись ответа, я буду пить его сам. При этом громко зевая, будто бы всю ночь не спал. Когда попросишь совета, я скажу, что очень рад. И выдам длинный монолог, причем вообще не в попад. Я твой лучший друг, я нашел этот титул. Переходим в метро, если ты себе захочешь такой же. Я куплю его тебе на твое бабло. Я твой лучший друг, я купил эту песню. Переходим в метро, если ты себе захочешь такую же. Я куплю ее тебе на твое бабло. Где-то раз в 10 лет у нас с тобой все впереди. Причин спешить куда-то нет. Нагрянет старость не скоро, значит время еще есть. Мы еще встретимся с тобой раз это 5 или 6. И в общем это понятно, просто здесь проблема в том, что суметь дожить до 100 нереально. И потом, если б люди жили вечно, то наверное мы тогда вообще не встретились с тобой больше никогда. Я твой лучший друг, я нашел этот титул. Переходим в метро, если ты себе захочешь такой же. Я куплю его тебе на твое бабло. Я твой лучший друг, я купил эту песню. Переходим в метро, если ты себе захочешь такую же. Я куплю ее тебе на твое бабло.